птицы, городу рассвет приснится, медленно не спеша, робко едва дыша, заплетали время в косы, уходили от вопросов, тихо издалека, светом от маяка. Это звонок ночной, это Москва весной, по ней идем мы вдвоем, и никогда не опущу глаза, не отпущу назад. Ты не забывай больше. Крепче меня держи. Оба ставим все непросто, строки рассекают воздух, но есть время до зари. Подари мне еще больше сна. Это Москва весной, по ней идем мы вдвоем, мы.